Глава 12. Возьми ее за руку. «Это ты?» — крикнула из кухни мама. Она пришла с работы пораньше. «Да», — кивнула я, проскальзывая в свою комнату. Бросив рюкзак на стул, я забралась на кровать с мобильником и начала перелистывать фотки. Ураган уставился на меня добрыми глазами, как будто спрашивая, что новенького. «Новенького новенький», — ответила я и потрепала пса по голове. «Тот самый Лёха, хозяин Мэджика. Он теперь в нашем классе учится. Понял?» «Угу», — ответил ураган. Он положил морду на лапы и широко зевнул. «Какой ты счастливый, ураган. У тебя вечные каникулы. В школу ходить не надо, уроки делать. Не жизнь, а малина». Умные собачьи глаза спросили. «Ты, значит, хотела бы быть собакой?» И я представила, как бегала бы на четвереньках и виляла бы хвостом, и обросла бы черной шерстью, и грызла бы косточки и гонялась за кошками. А что, неплохо. Только я не хотела бы быть овчаркой, это не моя порода. Я бы лучше стала какой-нибудь маленькой собачкой типа шпица или мальтезе, чтобы со мной носились как с драгоценностью, кормили парным мясом, возили на выставки, таскали в сумочки, расчесывали бы каждый день, заплетали косички. Вот это жизнь! Под эти расслабляющие мысли я чуть было не заснула, но тут просигналил телефон. Пришло сообщение от Танюсика. «Ура! Он позвонил! Первый! Пригласил в кино, на Финиста! Как он угадал!» «Пятерка тебе, Марина, ты отличная сваха!» «Мысли прочитал», — ответила я. «Ты отшила брыкалу?» «Не успела еще», — после некоторой паузы сообщила моя стильная, но непутевая подруга. «А в кино с Лехой согласилась пойти?» «Спрашиваешь?» «Тогда разберись с Сеней», — продолжала настаивать я. Но Танюсик увиливала как могла и при этом только и писала, что о предстоящем свидании. На моем небосклоне сгущались тучи. У Лёхи и Танюсика вот-вот завяжется роман, а брыкала маячит где-то рядом. Это может плохо кончиться. Я так и написала подруге, но это дурище пребывало в полной эйфории. «Брось, Нюха, это все ерунда. И вообще пока, мы идем на 5. Мне пора собираться. Буду держать тебя в курсе», — написала наконец она. «И на том спасибо», — не написала, а подумала я. Сеанс связи закончился. На душе было кисло. Как будто я проводила корабль и теперь стою на берегу и машу вслед, завидуя тем счастливцам, которые уплывают в дальние края. Что ж, каждому свое. Одним привлекательность, всеобщее внимание, любовь и куча поклонников, другим — все остальное. Я из группы номер 2. Ураган уныло потерся мордой о мои коленки. Надо было выйти с ним погулять, но не было ни настроения, ни сил. Время между 3 и 4 часами вообще для меня самое депрессивное время. К тому же тут такие события. Осознавать, что парень, в которого ты влюбилась, навсегда уплыл с другой. Не самое приятное чувство. Но я все-таки заставила себя собраться. Поболтала с мамой о школе, погуляла с ураганом, позвонила еще нескольким девчонкам, и настроение потихоньку начало улучшаться. А потом произошло чудо. «Санек, привет!» «Проверка связи». Сообщение от Лёхи обрушилось, как гром среди ясного неба. Лёха вспомнил о своем приятеле. От радости я готова была прыгать до потолка, а потом взглянула на часы и удивилась. Финист вот-вот начнется, или они с Танюсиком не встретились. Я хотела было так и спросить, но вовремя одумалась. Санёк никак не мог знать, что Лёха сейчас в кино. Поэтому я ответила коротко. «Привет». «Ну, как школа?» Да, фильм, наверное, еще не начался. И все равно, что это за влюбленный, который на первом же свидании отвлекается на постороннее? Правда, мне-то от этого только лучше. По поводу Танюсика я не переживала, ведь я же не отбиваю у нее парня. Я сейчас никакая не Сашуля, а Санек. А между Саньком и Лехой может быть только крепкая мужская дружба. Поэтому я бодро отбарабанила. «Жив пока. Что-то я тебя сегодня не видел». «И я тебя». «Слушай, ты как к футболу относишься? Поиграть или посмотреть?» «И то, и другое». «Ну вот, приехали. Начинаются эти мальчишеские штучки. Что же мне ответить, что я никогда в жизни не играла в футбол?» и никогда в жизни не смотрела его ни на стадионе, ни по телевизору. Нет, так нельзя. Перевоплощаться так на все 100. «Можно», — ответила я. «Отлично. А за кого фанатеешь?» Вот уж тут я прекрасно знала, что отвечать. «ЦСКА чемпион», — быстро напечатала я. «Вау, порядок. Сегодня наши как раз играют, будешь смотреть?» «А то», — бойко отстучала я. «Расскажешь потом про матч, а то я не смогу посмотреть», — ответил Лёха. «Расскажу», — отбила я, и на этом переписка закончилась. Наверное, начался фильм. Растерянная, оглушённая, я ещё долго прижимала телефон к груди, а потом опомнилась и бросилась к телевизору. «Скорее, скорее, где там этот матч? Лёха сам написал мне. Первый». «Нет, не мне, конечно, а Саньку, и всё равно до чего же приятно». И пусть даже речь о футболе мне без разницы. В коллекции сокровищ у меня теперь есть не только его фотографии, но и сообщения, которые я могу перечитывать, когда захочу. А потом до меня вдруг дошло ещё кое-что. Если Лёха в кинозале рядом с Танюсиком думает о футболе, о чём это говорит? О том, что красавица со второй парты не так уж сильно поразила его воображение. Во всяком случае, не вытеснила оттуда футбол. Эта мысль и грела, и удивляла. В какой-то момент даже кольнула обида за подругу. Надо же, какие парни неблагодарные. Сидит с самой привлекательной девчонкой класса на самой модной премьере. И мало ему. Футбол подавай. Другой бы на его месте глаз не спускал. Уж если не с Танюсика, то с экрана. А этот не может забыть о матче. Мысли вспыхнули и погасли, как искорки от костра. А сам костёр разгорелся ещё сильнее. В конце концов, «Да здравствует футбол, если он нас объединяет!» Я включила телевизор и уставилась на экран. Это был первый матч в моей жизни, так как я разделяла мнение мамы о том, что бдение перед экраном — пустая трата времени. И действительно, поначалу было скучно. Футбольное поле такое огромное, мячик такой маленький, и дядечкам нужно так далеко за ним бегать. Я им сочувствовала. Это ж столько туда-сюда мельтешить приходится. Было видно, что игроки вскоре устали, на крупных планах лица лоснились от пота. Ещё мне не нравилось, как они спорили с судьёй. Так агрессивно наступали на толстого усатого дядьку, как будто собирались побить или даже убить, причём обе команды сразу. А мне было его жалко, ведь он бегал не меньше футболистов, а даже больше. Во всяком случае, взмок раньше остальных, и казалось, что у него вот-вот случится сердечный приступ. Потом мне пришла в голову гениальная идея, и я отстучала сообщение Брыкали. «Сень, ты на матче?» Ответ пришёл почти сразу. «Ага, а как ты догадалась?» «Ясновидение. Я тоже смотрю по телеку первый раз. Тебе можно позвонить? А то я не всё понимаю». «Круто, рад за тебя. Звони без проблем». Я набрала номер Сени и как будто сама попала на стадион. Через его трубку до меня доносились вопли и крики болельщиков, свистки судьи, разговоры парней рядом с Сеней. Футбол по телевизору сразу стал интереснее. Благодаря Брыкалиным комментариям я потихоньку начала разбираться в правилах и даже различать игроков. ЦСКА играл с «Динамо». Понятно, из-за Лёхи я собиралась болеть за ЦСКА, хотя мой отец — давний постоянный болельщик бело-голубых. Так что я, можно сказать, предала семейные традиции — «Знал бы папа». Говоря словами комментатора, игра шла с переменным успехом. В самом начале матча гол забили динамовцы, а в конце первого периода армейцы сравняли счёт. Чтобы не забыть, я записала, кто из игроков отличился и на какой минуте для отчёта Лёхи. На перерыв команды ушли с ничейным результатом. Мы с Брыкалой тоже взяли перерыв. Я поблагодарила верного товарища и побежала на кухню подкрепиться. И вот тут-то пришло сообщение от Танюсика. «Сашуль, он всё время молчит. Как думаешь, почему?» «Может, фильм смотрит», — высказала предположение я. «Значит, фильм ему интереснее меня?» — возмутилась Танюсик. «А что, фильм совсем отстой?» — поинтересовалась я. «При чём тут фильм?» — вспылила подруга. «Он что, совсем бесчувственный?» Я мысленно обругала Лёху, но это было не совсем искренне. Тогда я одёрнула себя. Радоваться чужим проблемам мелко и дёшево. И написала: «Смотри кино. Не зря деньги потрачены». «Я не тратила, он за меня заплатил», — ответила Танюсик. «Тогда чего тебе еще надо?» — поразилась я. «Элементарного внимания. Мне же скучно. Угадай, куда он все время смотрит». «На экран?» — высказала я очередное предположение. «Вот именно! А на меня ни разу!» «Там, наверное, темно», — попыталась я успокоить ее. «Вот именно! А он даже ни разу не пытался этим воспользоваться». Возмущению подруги не было предела. «И не придвигался поближе?» «Нет». «И не пытался обнять?» «Нет». «И не лез целоваться?» «Нет». «И сидим мы не на ПР, а на пятом». ПР — это последний ряд. Именно туда забираются влюбленные парочки, которым кроме кино некуда идти, и которым совершенно не важно, что показывают. Да уж, ситуация. И при этом я точно знала, что если Леха на первом же свидании посмел бы проявить активность, то схлопотал бы от Танюсика по физиономии. Что не говоря, с нами, женщинами, не соскучишься. Картина была совершенно ясна. Леха, по-видимому, действительно увлекся спецэффектами и ничего вокруг не замечал. А Танюсику спецэффекты до лампочки. Она хотела Лехиного внимания и чувствовала разочарование. А с испорченным настроением никакой фильм не в радость, даже от любимого режиссера. Если бы я не знала Лехи или была к нему равнодушна, то целиком и полностью встала бы на сторону Танюсика. «Как это так? Парень на первом свидании не проявляет к девушке никакого интереса». Но сейчас я не могла сочувствовать одной подруге. Теперь я видела и другую сторону медали, и к тому же сама была заинтересованным лицом. Я понимала, что им обоим надо как-то помочь, сдвинуть ситуацию с места. Ах, будь что будет. Поколебавшись, я отослала Лёхе сообщение. «Возьми ее за руку». Не знаю, что он подумал и как поступил, но сообщения от Танюсика прекратились. Мне стало ужасно грустно, как будто я сама своей рукой прихлопнула собственное счастье. Но тут перерыв в матче кончился, и начался второй тайм. Никогда не думала, что футбол может так увлечь. Через несколько минут я позабыла обо всем на свете и полностью погрузилась в игру. Футболисты стали как родные, я уже помнила не только их фамилии и номера, но и имена, причем в обеих командах. И болела я, честно говоря, тоже за обе команды. Это, конечно, неправильно, но оказалось, что мне совершенно все равно, кто забьет гол — красно-синие или бело-голубые. Я радовалась и тому, и другому, и при каждом голе орала, топала ногами и изо всех сил хлопала. Хорошо, что это было не на стадионе, а то меня побили бы фанаты обеих команд и еще бедные соседи. До этого они страдали только от папочкиного пристрастия к игре. Теперь же на них обрушилась и я. Не думаю, чтобы они пришли в восторг. А вот ураган, наоборот, был страшно доволен. Щенок лаял, подвывал и носился по комнате, сшибая мебель. Вот кого надо было выпускать на футбольное поле. Алабай всех бы разметал и мяч бы никому не отдал. Матч закончился в ничью со счетом 2-2. Фанаты обеих команд вели себя тихо, не было повода ни радоваться, ни грустить. А я представляла, как мои голубки, взявшись за руки, выходят из кинотеатра, и на сердце становилось и весело, и тошно одновременно. Что бы ни говорилось, в душе все равно жила надежда.